Глава 36. Проклятый Синджари! Все произошло слишком быстро. Скривившись от боли, которая молотком билась в его голове, Бен приподнялся. Эхо от взрыва, который заставил его очнуться, все еще гудело под сводом пещеры. Застонав, Бен встал на трясущихся ногах и повернулся к огонькам, раскинувшейся вдали базы. Что случилось? Впрочем, он знал ответ. Халид. Что ему делать? Возвращаться обратно, ведь Гарри и остальные может грозить опасность. Он посмотрел на часы. Время неумолимо истекало. Он пролежал без сознания около часа. Нет, он должен добраться до Эшли и освободить ее. Однако сначала нужно было выяснить, что происходит на базе. Бен сел на пол пещеры, закрыл глаза и отпустил свой разум в свободное плавание. Затем представил себе Нобкоби и позвал его. Тот откликнулся сразу же, материализовавшись перед мысленным взором Бена. Вид у него был заполошенный, шерсть на мохнатой физиономии местами обгорела. — Что случилось? — спросил его Бен. — Джейсон цел? Нобкоби кивнул. Эта штука, клетка, разрушена. Гарри и мой брат пошли искать твоего врага. Хотят попробовать остановить его. Я забрал мальчика и женщину в комнату. Офис, по-вашему, там безопасно. Я буду их охранять. Гарри сказал, что ты должен спешить. Сам знаю. Приведи помощь. Бен прервал мысленный контакт и вскочил на ноги. Он должен принести эту статую обратно раньше, чем... Твою мать! Статуэтки не было. Винтовка валялась на полу, куда упала после того, как его треснули по башке, но рюкзак исчез, а с ним и статуэтка. Синджари, мерзкая, костлявая тварь. Этот ублюдок не прикончил его только потому, что нашел искомое, без чего миссия Бена была обречена на провал. Статуэтку, если Бен не вернет статуэтку племени Эшли, убьют. Бен оглядел маленькую пещеру, и взгляд его остановился на алюминиевых мотосанях с алмазной осью. Он выхватил нож и отрезал веревку, к которой были привязаны обычные пластиковые сани. А что если... Эшли видела, что Тругула смущен и встревожен ее просьбой, но он все же не устоял перед ее настойчивыми уговорами и проводил их с Майклсоном в пещеру Умбо. Для этого им пришлось грубо расталкивать охотников, оказавшихся на их пути, многие из которых смотрели на него как на сумасшедшего. С помощью пинков и угрожающего рычания ему все же удалось проложить себе дорогу сквозь кипящую от ярости толпу. Теперь Майклсон мерил шагами пещеру, с нескрываемым отвращением поглядывая на статуэтку Умбо. «Я всего лишь высказал предположение», — проговорил он. «Зная, что ты воспримешь его всерьез и станешь рисковать своей жизнью, то и рта бы не раскрыл». «Твое предположение прозвучало вполне обоснованно», — ответил Эшли. «Синджари наверняка вернется в поселение через этот лаз, и мы должны перехватить его здесь и изобличить». «А если он уже вернулся?» Эшли вздохнула. «Я так не думаю». Если бы он вернулся, то уж наверняка вопил бы на каждом углу, обвиняя нас во всех тяжких. Эшли огляделся. Помимо них двоих в маленькой пещере находилось шестеро охотников Мимисви во главе с Тругулой, поэтому казалось, что тут не протолкнуться. Другие охотники охраняли подступы к пещере, но было очевидно, когда все остальное племя узнает о случившемся и хлынет сюда... Волну народного гнева им не сдержать. Оставалось надеяться лишь на то, что им удастся схватить Синджари раньше, чем начнется светопреставление. Толпа может растерзать их, прежде чем она успеет доказать, что невиновна. Словно в подтверждении ее мысли, во внешнем тоннеле послышался гул возбужденных голосов, и в пещеру, сцепившись в клубок, буквально вкатилось несколько туземцев. Майклсон дернул Эшли за руку и толкнул ее себе за спину, и даже Тругула закрыл ее спиной. чтобы к ней не смог приблизиться никто из недоброжелателей. Эшли смотрела, как охотники бросились на нападавших, напоминавших бульдогов, но были вскоре опрокинуты и смяты. Хуже того, даже от безобидных, на первый взгляд, уколов копья или кинжала нападающих легко раненые охотники падали и начинали корчиться в страшных конвульсиях. Вскоре на ногах остались лишь она, Майклсон и Тругула. Их окружили шестеро мускулистых, как бойцовые псы-убийцы. «Селари!» — проговорил Тругула и плюнул в них. Никто из шестерых не сделал попытки напасть на него. Видимо, врожденный страх не позволял им поднять руку на одного из старейшин. Из червоточины позади них послышался шум. Они обернулись и увидели, как из темного отверстия выскользнул Синджари в сопровождении двух здоровенных мимисви. Эшли узнала этих двоих. Она и раньше их видела с Синджари. Она также заметила внешнее сходство между ними и теми бульдогами, которые напали на пещеру и теперь стояли, перегородив путь к выходу. Это были члены клана Синджари, его гвардия. Синджари улыбнулся, глядя на Эшли, обнажив все зубы. Он не произнес ни слова, только попробовал пальцем лезвие кинжала и двинулся к ней. И только тут Эшли, застонав, поняла, она сама привела их всех в западню. Бен открыл дроссельную заслонку до предела и гнал мотосани Гарри на максимальной скорости в 50 миль в час. На виражах его выносило на стену чуть ли не до потолка. Он внимательно всматривался вперед, готовый затормозить в тот момент, когда впереди покажется выход. Вылететь из червоточины на такой скорости означало бы верную смерть. Бен загодя снял винтовку с плеча и держал ее под рукой. «Ну же!» — мысленно пришпоривал он свои чудо-сани. «Выход наверняка уже недалеко. Может, мои хваленые способности Хари Хути помогут выяснить, сколько до него осталось?» Бен расфокусировал глаза и расслабил тело, но даже раньше, чем он достиг необходимого состояния медитации, к его разуму что-то прикоснулось, его кто-то звал, и вот перед ним стал формироваться чей-то образ. Смутный, расплывчатый на фоне летящего навстречу тоннеля, он напоминал призрак. Бен узнал это изуродованное яйцо — Тругула. Вожак охотников несколько раз удивленно моргнул, потом сказал: «Торопись, я и так тороплюсь, меня уж об этом предупредили. Тогда посмотри на то, что происходит моими глазами». Всего на несколько секунд она исчез, и Бен будто оказался в пещере Умбу. От того, что он увидел, его сердце сжалось, и видение исчезло. Сейчас он жалел только о том, что не может ехать еще быстрее. Ярость была тем топливом, которое несло его вперед. Майклсон попытался преградить Синджари путь к Эшли, но по знаку костлявого пятеро селари навалились на него и оттащили в сторону. Эшли посмотрела на Тругулу. Тот пытался вырваться из цепких лап двух других убийц и тоже не мог помочь ей. Синджари подошел вплотную к женщине. «Он не поможет. Он слаб». Эшли была потрясена. «Ты говоришь на моем языке? Я изучаю врагов. Так нужно, чтобы...» Костлявый замялся, подыскивая подходящие слова. «Узнать их», — предложил свой вариант Эшли. Синджари улыбнулся, как если бы она была школьницей, давшей неверный ответ. «Нет, убить их!» Поднеся лезвие кинжала к горлу женщины, он посмотрел на нее с хитрым видом. «Яд! Правильное слово!» Он мотнул головой в сторону мертвых охотников. Эшли молча кивнула. Синджари уколол лезвием кончик собственного пальца и помахал рукой в воздухе, показывая, что с ним ничего не случилось. «Я вождь Силари. Яд не убивает нас. Мы самые сильные». «А как же Борада? Я думала, что он ваш вождь. Борада! Синджари скривился, как от кислого. Он глупый, я сильный. Эшли поняла. Это что-то вроде государственного переворота, который планировался уже давно. Их появление здесь едва не спутало карты Сен-Джари, но он сумел обратить себе на пользу его. Теперь вождь я. Я говорю, убить вас, чужих, и других чужих, кто приходит сюда. Эшли покачала головой. Тебе не позволят тругулы и охотники. Ты не сможешь победить. В глазах Костлява вновь вспыхнул хитрый огонек. Показав на Тругулу, он сказал, «Плохой! Помог вам, чужим, убить Моамба!» Затем он постучал рукояткой кинжала себя в грудь. «Я узнал!» Он рубанул кинжалом в воздухе. «Я остановил!» «Значит, Тругуле уготована роль соучастника преступления и заговорщика?» «Разумеется, мертвые не говорят». Эшли перевела взгляд на вожака охотников, но тот стоял, прикрыв глаза, словно дремал или находился в трансе. Синджари тоже заметил это и ткнул охотника пальцем в бок, чтобы привлечь его внимание. В течение нескольких минут они обменивались злыми фразами. Наконец Синджари повернулся к соплеменнику спиной и снова уставился на Эшли. «Глупый! Позвал на помощь!» «Но тут никого нет. Моамба мертвый!» — он оскалился. «Сейчас ты тоже мертвый!» Синджари занес кинжал и шагнул к Эшли. Она подалась назад, но наткнулась на стоящих позади Силари. В тот момент, когда костлявый убийца схватил Эшли за горло и из червоточины послышался шум, Синджари удивленно повернул голову, а Эшли, которая сразу же узнала знакомый звук, отпрыгнула в сторону. В следующее мгновение из отверстия червоточины вылетели мотосани, пронеслись по полу пещеры и врезались в группу Силари, сбив нескольких из них с ног. Воспользовавшись возникшим замешательством, Бен вскочил с саней раньше, чем туземцы поняли, что происходит. Подняв винтовку, он направил ее на Синджари и угрожающим тоном проговорил: «А ну-ка, отпусти даму, кореш!» Синджари зашипел, как разъяренный кракан, и взмахнул кинжалом, целясь в грудь Эшли. Бен выстрелил. На глазах у Эшли левая часть черепа Синджари отлетела в сторону, словно срубленная невидимым мечом. Несколько секунд он стоял неподвижно с занесенным кинжалом, но затем безжизненным кулем повалился на пол. Двое Силари бросились к Бену, однако он навсегда успокоил их двумя выстрелами и мрачно спросил, обращаясь к остальным, «Еще желающие будут?» Внезапно из-за спин окаменевших Силари появилась ощетинившаяся длинными копьями группа охотников. «Познакомьтесь с моими друзьями», — с улыбкой сказал Бен, повернувшись к Эшли и Майклсону. «Я пригласил их на нашу вечеринку по пути сюда». «Замечательное средство связи — это чертова Хари-Хути. Настанет день, когда он разорит все телефонные компании мира». Оставшиеся Силари, которые после гибели вожака оказались полностью деморализованы, скрутили и грубо вытолкали из пещеры. Эшли бросилась к Бену и крепко обняла его. «Ты цел. Я так боялась. Я не знала, что задумал Синджари. Зачем он отправился наверх?» Она крепко прижалась к нему, уткнулась носом в его грудь и произнесла, наконец, слова, которые так давно хотелось ему сказать. «Я люблю тебя». «Что?» — спросил Бен, отстранив Эшли от себя и заглянув ей в лицо. «Я не ослышался. Я тебя люблю». «Ах, это!» — он снова привлек ее к себе. «Я давно это знаю. Просто ждал, пока ты сама догадаешься. Заткнись!» Эшли подняла лицо и поцеловала его. Бен приблизил губы к ее уху и прошептал. «Знаешь, там наверху есть еще кое-кто, кто очень хочет, чтобы его крепко обняли и поцеловали». Эшли отстранилась от Бена, вцепившись руками в его плечи. «Ты хочешь сказать...» — он кивнул. «Джейсон цел и невредим. Разве что потрясен, как, впрочем, и все мы». Слезы мешали ей видеть. Бен с улыбкой посмотрел на нее, крепко прижал к своей груди, и Эшли впервые в жизни ощутила незнакомое ей доселе чувство — силу семьи. Все еще находясь в объятиях Бена, она видела, как в пещеру торопливо вошел Борада. На лице его было написано смущение и растерянность. Подойдя к Троугули, он о чем-то горячо заговорил, тот отвечал ему с не меньшей горячностью, сопровождая свою речь повторяющимися жестами. Глаза Борады стали большими, как блюдца. Когда Троугула закончил говорить, вождь с отвращением посмотрел на бездыханное тело Синджари, затем повернулся к Бену и Эшли и склонил голову в их направлении. В знак извинения или благодарности этого Эшли не знала. — Я кое о чем забыл, — сказал Бен и высвободился из ее объятий. Подойдя к трупу Синджари, он одним пальцем открыл кожаную сумку на поясе мертвеца и вынул из нее алмазную статуэтку. — Огна! — торжественно провозгласил он, подняв ее так, чтобы было всем видно, а затем, удрузив на пьедестал, по соседству с тем, на котором стояла мужская фигурка. — Сладкая парочка, правда? —